Здравствуйте, друзья! В нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана звучит рассказ Пелема Гренвилла Вудхауса «Все хорошо, что хорошо кончается» из сборника «Этот неподражаемый Дживс». У меня отвисла нижняя челюсть. Я уставился на Бинго. Цветок в петлице. Безумный взгляд. Да, все симптомы были налицо. И тем не менее, я не верил своим ушам. Слишком часто я видел, как любовные похождения Бинго заканчивались, мягко говоря, пшиком. И поэтому в моей голове не укладывалось, что он, наконец, умудрился связать себя брачными узами. Женился? Да. Сегодня утром в бюро регистрации в Холборне. Я пришел к тебе после свадебного завтрака. Я выпрямился, собрался с силами, сосредоточился. Это дело необходимо было рассмотреть со всех сторон. «Давай разберемся», — предложил я. «Ты действительно женился?» «Да». «На той же девушке, которую ты любил позавчера?» «На что ты намекаешь?» «Ну ты ведь себя знаешь. Скажи, что заставило тебя сделать столь опрометчивый шаг?» «Прах тебя побери! Не смей говорить в таком тоне! Я женился на ней, потому что я ее люблю, будь все проклято!» «Самая лучшая женушка на свете!» — заявил малыш Бинго. «Я с тобой не спорю, и твои слова делают тебе честь, но все-таки... Ты подумал, как отнесется к этому твой дядя? Когда я в последний раз его видел, он не собирался осыпать молодоженов конфетти». «Берти», — с чувством произнес малыш Бинго, — «я буду с тобой откровенен. Моя женушка приперла меня к стенке, если тебе понятно, о чем я говорю. Само собой, я рассказал ей о дяде, но она заявила, мы должны расстаться, если моя любовь недостаточно сильна, чтобы немедленно жениться на ней, невзирая на дядюшкин гнев. У меня не было выбора. Я купил бутоньерку и отправился в бюро регистрации». «Что же ты собираешься делать?» «О! Я все продумал. После того, как ты сообщишь дяде...» «Что?» «После того, надеюсь, ты не тешишь себя мыслью, что тебе удастся втравить меня в эту историю». Он укоризненно на меня посмотрел. «И это говорит Берти Вустер?» — с упреком спросил он. «Можешь не сомневаться, он самый». «Берти, старина!» — сказал Бинго, похлопав меня сначала по одному плечу, а потом по другому. «Мы вместе учились в школе. Ой, ну хорошо!» «Молодчина! Я знал, что могу на тебя положиться. Она ждет внизу. Мы ее заберем и немедленно отправимся в Паунсби Гарденс». До этого я видел девушку лишь в униформе официантки, и поэтому ожидал, что в день своей свадьбы она вырядится как попугай. Первой приятной неожиданностью в этой мрачной истории было то, что одета она была со вкусом. Никаких цветастых шляп и кричащих накидок. Спокойные тона, прекрасный стиль. При взгляде на нее казалось, что она только что пришла с прогулки по площади Беркли. «Это мой старый друг Берти Вустер, дорогая», — представил меня Бинго. «Мы вместе учились в школе. Правда, Берти?» «Ну, учились», — согласился я. «Здравствуйте. Мне кажется, мы уже встречались. За ленчем». «О, да, здравствуйте». «Мой дядя сделает все, что Берти не скажет», — объяснил Бинго. «Поэтому он поедет с нами и зайдет к нему первым, чтобы, так сказать, протоптать нам тропинку. Такси!» По дороге мы почти не разговаривали. В общем, всем нам было немного не по себе. Я с облегчением вздохнул, когда машина остановилась у логова старикана Битлшема. И мы вышли на улицу. Бинго и его женушка остались в холле, а я поднялся по лестнице в гостиную и стал ждать, когда дворецкий приведет ко мне царя зверей. Я бесцельно ходил по комнате и внезапно увидел на столе женщину, бросившую свой дурацкий вызов. Книга была открыта на 215-й странице, и в глаза мне бросился абзац, жирно подчеркнутый карандашом. Невольно прочитав его, я понял, что мне крупно повезло. Теперь я знал, как разговаривать со стариканом. Вот что там было написано. «Что может помешать?» Глаза Милисент, стоявшие лицом к лицу с суровым стариком, сверкнули. «Что может помешать чистой всепожирающей любви? Ни черная магия, ни высшие силы, ни жалкие запреты наставников и родителей не могут воспрепятствовать ей, милорд. Я люблю вашего сына, лорд Уиндермир, и ничто не сможет нас разлучить. Наша любовь была предопределена в начале всех времен, а кто вы такой, чтобы бросать вызов судьбе?» Эрл проницательно посмотрел на нее из-под густых бровей. «Хм!» — сказал он. Прежде чем я успел освежить в своей памяти, что Милисент ответила на глубокомысленное замечание лорда, дверь открылась, и в комнату ввалился лорд Битлшем. Увидев меня, он, как всегда, расплылся в счастливой улыбке. «Мой дорогой мистер Вустер, какая неожиданная радость! Прошу вас, садитесь! Чем могу быть полезен?» «По правде говоря, в данный момент я играю роль посла. Меня попросил поговорить с вами малыш Бинго». Плечи у него поникли, но так как он не указал мне на дверь, я продолжал. «Лично мне, — с чувством произнес я, — всегда казалось, что ничто не может помешать чистой всепожирающей любви. Как вы думаете, возможно ей воспрепятствовать? Лично я в этом сильно сомневаюсь». Я, конечно, не сверкнул глазами на сурового старика, но бровями пошевелил. Он тяжело задышал и посмотрел на меня с сомнением. «Мы обсуждали этот вопрос во время нашей последней беседы, мистер Вустер. Тогда я ясно дал вам понять...» «Да, но с тех пор обстоятельства круто переменились. Понимаете, — объяснил я, переходя к сути дела, — сегодня утром малыш Бинго, если можно так выразиться, очертя голову, бросился с моста». «Боже всемогущий! Он вскочил с кресла и затрясся с головы до ног. Почему? Зачем? С какого моста?» «Я говорил метафорически. По-моему, это слово так называется. Я имел в виду, он женился». «Женился?» «Окончательно и бесповоротно. Надеюсь, вы не очень сердитесь, а? Молодая кровь, знаете ли. Два любящих сердца и все такое». Он запыхтел, как паровоз. «Новость, которую вы мне сообщили, мистер Вустер, нарушила мое душевное равновесие. Я считаю, что мной пренебрегли. Да, пренебрегли». «Но кто вы такой, чтобы бросать вызов судьбе?» — спросил я, подглядывая в книгу одним глазом. «А? Видите ли, их любовь была предопределена в начале всех времен, знаете ли. Должен честно признаться, что если бы он сейчас сказал «Ам», я просто не знал бы, что говорить дальше. К счастью, ему в голову не пришло так ответить. Наступило молчание. Старикан задумался, затем взгляд его случайно упал на книгу, и он вздрогнул. «Господи боже мой, мистер Вустер! Вы цитировали?» «Более или менее». «Ваши слова сразу показались мне знакомыми». Он то ли откашлялся, то ли коротко хохотнул. «Боже мой! Боже мой! Вы знаете мое слабое место!» Он схватил книгу и уткнулся в нее носом. Минут через пять... Я подумал, что старикан просто забыл о моем существовании. Однако вскоре он отложил книгу в сторону и вытер глаза. «Ах!» — сказал он. Я напряженно ждал, надеясь на счастливый исход. «Ах!» — повторил он. «Я не должен вести себя, как лорд Уиндермир. Вы ведь это имели в виду, мистер Вустер. Скажите, вы описали этого высокомерного старика с натуры?» «О, нет, я его просто выдумал и всунул в сюжет, знаете ли». «Гений!» — пробормотал лорд Битлшем. «Гений! Что ж, мистер Вустер, я склоняю перед вами голову. Кто, как вы сказали, я такой, чтобы бросать вызов судьбе? Сегодня же вечером я напишу Ричарду и дам согласие на его брак». лучше сообщите ему эту радостную весть лично», — посоветовал я. «Он ждет вас внизу вместе со своей женой. Я попрошу их к вам подняться. До свидания. И огромное вам спасибо. Бинго будет на седьмом небе от счастья». Я быстро спустился в холл. Бинго и его миссис сидели на стульях, как пациенты в приемной зубного врача. «Ну?» — нетерпеливо спросил малыш. «Полный порядок», — ответил я, хлопая новобрачного по спине. «Дуй наверх и бросайся к нему в объятия. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Поздравляю вас обоих от всей души, ну и все такое». И я смылся, не желая принимать участие в семейном торжестве. В этом мире никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду. Если когда-нибудь мне казалось, что я заслужил отдых и покой, так это после разговора со стариканом Бэтлшемом. Поэтому, вернувшись домой, я положил ноги на каминную решетку и приступил к поглощению живительной влаги, которую принес мне Дживс. Хотя я и знал по собственному опыту, что отношения между дядями и племянниками непредсказуемы, за Бинго я больше не беспокоился. Ему только и оставалось, что подняться по лестнице вместе со своей женушкой и получить необходимое благословение. И когда через полчаса малыш примчался ко мне весь в мыле, у меня не возникло сомнений в том, что он решил высказать мне свою благодарность ломающимся от волнения голосом. Я добродушно улыбнулся своему школьному другу, вошедшему в гостиную, и открыл рот, намереваясь предложить ему сигарету, когда внезапно мне показалось, что он чем-то озабочен. По правде говоря, малыш выглядел так, словно ему заехали ногой в живот. «Старичок», — участливо спросил я, — «что стряслось?» Бинго принялся бегать по комнате. «Спокойствие!» — воскликнул он, натыкаясь на ломберный столик. «Только спокойствие!» Он опрокинул стул. «Надеюсь, ничего страшного не произошло?» Малыш засмеялся утробным смехом. «Страшного? Как ты думаешь, что случилось после того, как ты ушел? Помнишь эту дурацкую книгу, которую ты решил отправить моему дяде?» Бедолага находился в таком жутком состоянии, что я не стал с ним спорить. «Ты имеешь в виду женщину, бросившую вызов?» — спросил я. «Должен признаться, она мне очень пригодилась. Только цитируя ее, мне удалось смягчить сердце твоего дяди». «Нам она совсем не пригодилась. Когда мы вошли в комнату, книга лежала на столе, и после представления и всего прочего моя женушка ее заметила». «О, вы уже прочли этот роман, лорд Битлшем?» — спросила она. «Я читал его 3 раза», — ответил дядя. «Я так рада», — сказала моя женушка. «Как, вы тоже поклонница Рози М. Бэнкс?» — спросил старикан, просияв. «Рози М. Бэнкс — это я!» — ответила моя женушка. «Святые угодники и их тетушка! Не может быть! Представь себе!» «Но как же так? Я имею в виду, прах побери, она обслуживает клиентов в ресторане клуба старых либералов». Бинго мрачно пнул ногой диван. «Она специально пошла на эту работу, чтобы собрать материал для своей новой книги «Мервин Кин. Завсегдатай клубов». «А почему же она ничего тебе не сказала?» «На нее произвело огромное впечатление, что я полюбил ее, несмотря на то, что она была простой официанткой, и поэтому она решила скрыть от меня свой истинный социальный статус. Рози говорит, что решила сделать мне приятный сюрприз после женитьбы». «Ну, а что произошло потом?» «О, разразился самый настоящий скандал. Старикана чуть кондрашка не хватило. Он назвал ее самозванкой. Они одновременно начали орать друг на друга, а закончилось все тем, что моя женушка помчалась к твоим издателям за гранками, чтобы потребовать от дяди письменных извинений. Что теперь будет, я не знаю. Не говоря уже о том, как взбесится мой дядя, когда поймет, что его надули. Я подумать боюсь, как отреагирует моя женушка, если ей станет известно, что мы выдумали историю с Рози М. Бэнкс для того, чтобы я смог жениться на другой женщине. Видишь ли, я ей так сильно понравился еще и потому, что до нее никого и никогда не любил». «Ты ей так сказал?» «Да. Боже всемогущий! Ну, я не любил по-настоящему. Разве можно сравнить то, что я испытываю сейчас? «Ладно, неважно. Что мне делать? Вот в чем вопрос». «Не знаю». «Спасибо», — сказал малыш Бинго. «Ты меня утешил». На следующее утро он позвонил мне, когда я принялся за яичницу с ветчиной. Единственный момент в течение дня, когда хочется поразмышлять о жизни, не отвлекаясь. «Берти!» «Алло?» «Плохо дело». «Что еще случилось?» «Мой дядя просмотрел гранки и признал свою ошибку. Я только что закончил разговаривать с ним по телефону. Он не порвал со мной отношений, но едва цедил слова, утверждая, что мы с тобой сделали из него посмешище. Естественно, он вновь лишил меня содержания». «Мне очень жаль». «Не теряй времени на жалость ко мне. Дядя собирается навестить тебя сегодня и потребовать объяснений». «Боже великий!» «Моя женушка также собирается навестить тебя сегодня и потребовать объяснений». «О, Господи!» «Я с нескрываемым интересом буду следить за твоей дальнейшей судьбой», сказал малыш Бинго и повесил трубку. Я громко позвал Дживса. «Дживс?» «Ну, сэр, у меня неприятности». «Вот как, сэр». Я коротко рассказал ему, что произошло. «Ну, что ты мне посоветуешь?» «Мне кажется, если бы я был на вашем месте, сэр, я незамедлительно принял бы приглашение мистера Пит Уэйли. Если помните, сэр, он приглашал вас на прошлой неделе в Норфолк на охоту». «Совершенно верно! Разрази меня гром, Дживс, ты, как всегда, прав! Приходи на вокзал с моими чемоданами сразу же после ленча. Я сейчас отправлюсь в клуб и спрячусь там до отхода поезда». «Вы желаете, чтобы я сопровождал вас в Норфолк, сэр? А ты хочешь поехать?» «Если позволите, сэр, я думаю, лучше мне остаться здесь и поддерживать связь с мистером Литлом. Возможно, мне удастся найти способ примирить враждующие стороны». «Действуй, Дживс! И если у тебя что-нибудь получится, ты — чудо!» В Норфолке меня заела тоска. Почти все время лил дождь, а когда погода прояснилась, я находился в таком нервном состоянии, что без конца мазал на охоте. К концу недели терпение у меня лопнуло. Я имею в виду, глупее не придумаешь, чем торчать в сотни миль от цивилизации только потому, что с тобой хотят перекинуться парой слов дядя и жена Бинго. Я твердо решил поступить по-мужски. Вернуться в лондонскую квартиру и велеть Дживсу всем отвечать, что меня нет дома. Я послал Дживсу телеграмму о своем приезде и, прибыв в метрополию, прежде всего отправился к Бинго. Мне захотелось выяснить, как обстоят дела, но, по всей видимости, малыша не было дома. Позвонив несколько раз, я совсем было собирался уходить, когда за дверью послышались чьи-то шаги, и она распахнулась настежь. Должен признаться, это был не самый приятный момент в моей жизни. Я увидел перед собой круглое лицо лорда Битлшема. «Здравствуйте», — сказал я. Наступило молчание. Я никогда не задумывался над тем, как поведет себя старикан, если мы с ним еще раз встретимся, но я бы не удивился, если бы он побагровел и выдал бы все, что обо мне думал. Поэтому мне показалось более чем странным, что он всего лишь улыбнулся какой-то жалкой улыбкой. Глаза у него выпучились, и он несколько раз с трудом сглотнул слюну. С трудом выговорил он. Я вежливо молчал, но, видимо, он сказал все, что хотел сказать. «Бинго дома?» — спросил я после довольно продолжительной паузы. Он покачал головой и снова улыбнулся какой-то жалкой улыбкой. А затем, внезапно, разрази меня гром, если вру, он отпрыгнул назад и с силой захлопнул за собой дверь. Я ничего не понял. Но так как разговор наш совершенно очевидно закончился, мне ничего не оставалось, как умотать по добру, по здорову. Я стал спускаться и столкнулся с Бинго, который мчался вверх по лестнице, перепрыгивая через 3 ступеньки. «Привет, Берти!» — вскликнул малыш. «Какими судьбами? Я думал, ты за городом!» «Только что вернулся. Я решил зайти к тебе, чтобы разузнать, что к чему». «В каком смысле?» «Ну, как обстоят дела и все такое». «А, ты об этом!» — небрежно произнес Бинго. «Все давным-давно уладилось. Голубь мира распростер крылья над моим домом. Твой Дживс просто чудо, Берти. Я всегда это говорил». Ему пришла в голову очередная гениальная мысль, и недоразумение утряслось в 1 минуту. «Да что ты говоришь? Блеск!» «Я не сомневался, что ты обрадуешься. Прими мои поздравления». «Спасибо». А что придумал Дживс? Честно говоря, я представить себе не мог, как выпутаться из этой дурацкой истории. О, он взял бразды правления в свои руки и помирил нас в 6 секунд. Мой дядя и моя женушка теперь друзья до гробовой доски. Они часами болтают о литературе, ну и обо всем прочем. Он часто забегает к нам на огонек. Я подумал о лорде Битлшеме. Он и сейчас у тебя, сказал я. Послушай, Бинго, последние несколько дней ты ничего не замечал за стариканом. Вроде бы нет, а что ты имеешь в виду? Может, после твоей женитьбы у него нервы расшатались? Он мне показался каким-то странным. Разве ты с ним общался? Когда я позвонил в квартиру, твой дядя открыл мне дверь. А затем, постояв как истукан с вытаращенными глазами, внезапно захлопнул ее перед моим носом. По правде говоря, я удивился, знаешь ли. Если бы он еще стал орать, ну и все такое, я бы это понял. Но, по-моему, увидев меня, он напугался до смерти. Малыш Бинго расхохотался. «Не беспокойся», — всласть насмеявшись, произнес он покровительственным тоном. «Совсем забыл тебе сказать. Хотел даже написать письмо, но руки не дошли. Он думает, что ты псих». «Он? Что?» «Да, в этом и заключалась гениальная идея Дживса. Знаешь ли, дело утряслось в одну секунду. Он посоветовал мне сообщить дяде, что, познакомив тебя с ним, я не сомневался, что ты Рози М. Бэнкс, так как я неоднократно слышал это из твоих собственных уст, и у меня не было причин тебе не верить. Понимаешь, нам надо было доказать, что ты подвержен галлюцинациям и не соображаешь, что делаешь. А затем мы обратились к сэру Родерику Глоссопу. Надеюсь, ты не забыл, что в Дитеридж-Холле столкнул в озеро его сына. И он рассказал нам, как пришел к тебе на ленч и обнаружил в твоей спальне кучу котов и сырой рыбы. И как ты до этого умыкнул с его головы шляпу, проезжая на такси мимо его машины». В общем, все получилось лучше не придумаешь. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что, положившись на Дживса, можно не беспокоиться о своей дальнейшей судьбе. Я многое готов стерпеть, но всему есть предел. Будь все проклято, такой наглости! Бинго изумленно поднял брови. Надеюсь, ты не рассердился? Спросил он. Рассердился. Если ты считаешь... «Я потерплю, чтобы половина Лондона считала, что у меня поехала крыша!» «Берти», — сказал малыш Бинго, — «я поражен, я потрясен, Берти! Если бы мне пришло в голову, что из-за такого пустяка ты откажешься помочь человеку, с которым дружишь 15 лет...» «Да, но послушай!» «Разве ты забыл, — спросил Бинго, — что мы учились вместе в школе?» Я шел в свою старую добрую квартиру. А в груди у меня все клокотало. В одном я не сомневался. После всего, что произошло, наши пути с Дживсом должны были разойтись. Прекрасный камердинер, спору нет, лучший в Лондоне. Но это не могло меня остановить. Я ворвался в гостиную, и на маленьком столике лежали сигареты, а на большом стопка иллюстрированных журналов. Мои тапочки стояли, где им было положено. И вообще вся обстановка казалась до такой степени домашней, если вы понимаете, о чем я говорю, что я успокоился в течение 2 секунд. Так бывает в пьесе, когда герой, собираясь совершить преступление, вдруг слышит колыбельную, которую в детстве пела ему мама. Умиротворение. Вот-вот. Я вовремя вспомнил это слово. Оно как нельзя лучше подходило к моему душевному состоянию. А затем в дверях появился... добрый старый Дживс, перед которым плыл поднос со всем необходимым, и было в малом что-то очень привычное и располагающее к себе. Но я стиснул зубы и твердо решил, что буду непреклонен. «Я только что разговаривал с мистером Литлом, Дживс», — сурово произнес я. «Вот как, сэр?» «Он сообщил мне, что ты дал ему дельный совет». «Я сделал все, что мог, сэр. Я счастлив доложить вам, что мои усилия увенчались успехом. Виски, сэр?» «Спасибо. Дживс». «Сэр, в другой раз». «Сэр, нет, ничего. Поменьше содовой, Дживс». «Слушаюсь, сэр». Он начал уплывать из гостиной. «Да, Дживс». «Сэр, я хочу... Дело в том, мне кажется, я имею в виду... Нет, ничего». «Слушаюсь, сэр. Сигареты у вашего локтя на маленьком столике, сэр. Обед будет готов ровно без четверти восемь, если, конечно, вы не пожелаете отобедать в ресторане». «Нет, я останусь дома». «Да, сэр». «Дживс». «Сэр». «Нет, ничего», — сказал я. «Слушаюсь, сэр», — сказал Дживс. В исполнении Эдуарда Томана прозвучал рассказ Пелема Гренвилла Вудхауса «Все хорошо, что хорошо кончается» из сборника «Этот неподражаемый Дживс». Редактор передачи Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.